красные глаза скрывают темные стекла. Заколотили, приоткрыли ухо. Катимся по подрумке. Музыка играет громко, у нас в колонках. Ай, ножи заточены. Вроде заебись ты, но как айфон залучены. Ни туда, ни сюда, как с козла молока. Так из тебя хуй дождешься рыбака. Ну снова скоро приходим и распишемся на постерах вашей бригаде подростков и подругам. Пустим по кругу вкусненький толстый свежезакрученный уголь. То, чего тебе не хватало. Музыка больших машин, темных кварталов. Огромные мешки зеленого жирного нала. Тлеющий большой косяк нелегала. То, чего тебе не хватало. Музыка больших машин, темных кварталов. Огромные мешки зеленого жирного нала. Тлеющий большой косяк нелегала. Струится дым, поэтому смеешься ты. Скоро зацветут подпольные сады в шкафах. Кули достанут до воды, и тогда мы снова будем искать себя в их плодах. По направлению ветра, метр за метром. Мимо погонов ментов, подземные недры. В моем вагоне всегда знакомые ветки. Бываем дома, но бываем редко. Убывает время налево, направо. На ложь и на правду, на кураж и на вату. Но это то, чего тебе не хватало. То, чего тебе не хватало. Музыка больших машин, темных кварталов. Огромные мешки зеленого жирного нала. Тлеющий большой косяк нелегала. То, чего тебе не хватало. Музыка больших машин, темных кварталов. Огромные мешки зеленого жирного нала. Тлеющий большой косяк нелегала.